Надеюсь, нас ждет скромное семейное торжество. Судя по встрече в воздушном порту, на подобный исход я уже не надеялся, но Исика моего сарказма не распознала. «Все будет в соответствии с нашими традициями», — с непроницаемым выражением лица ответила вдовствующая княгиня и отправилась в паланкин. За моей спиной ожидал команды выдвигаться Маркус, а ты мы уже воплотила своего верхового лиса. «Не забудь вишневые лепестки сакуры», — подсказал я невесте, — «будет очень эффектно на белом снегу». Процессия тронулась. Никто не говорил, что будет легко. То, что нас будут вести от самого воздушного порта до Асеки сразу 5 соглядатаев, было ожидаемо, с точки зрения политики, но неожиданно, с точки зрения низкой подготовки он их. То ли нам настойчиво мозолили глаза, то ли кто-то совсем страх потерял. Никаких активных действий они не предпринимали, держались на расстоянии, потому я даже не видел смысла в их задержании. Достаточно было моих любимых комарих. Они принесли мне столько крови, сколько нужно, чтобы определить заказчиков, среди которых оказался принц Исихита, новый князь Миказики и Викон Такоя. Если подумать, то у всех них были причины нас сильно не любить. У Исихита Тилли отжала дирижабль, у рода Миказики мы сменили двух князей за короткий период, а у Акоя невеста увела из-под носа будущего оракула Тараши. Вот только род принца был под клятвой, новый князь Миказики нас вообще на руках носить должен был за расчистку пути к власти, а вот Акоя, да. Те могли окрыситься. Их нападение на деревеньку у ней и наш маленький шантаж ради амулета для Таймы явно оставили неизгладимое впечатление у некоторых представителей рода. Поэтому подсознательно я ждал провокации именно от них. Но те медлили. Километры дороги таяли, приближая нас к новой столице империи. Там нам предстояло подать для регистрации экземпляр брачного договора Таймы и затем провести все торжества честь по чести. Погода портилась. Из низких серых туч срывался мокрый снег, который от чего-то нас возненавидел и норовил попасть в самые неприятные места. «Может, присоединишься к матери?» — спросил у невесты, едущей почти во главе каравана. «Первый меч империи не будет прятаться от непогоды», — последовал короткий ответ. «Но мне приятна твоя забота. Мы успели добраться до небольшого постоялого двора в 2 этажа, где носильщикам предстояло смениться на паланкине, а всем чуть отогреться, выпив травяного отвара. Во время короткой остановки вдовствующая княгиня успела размять ноги, при этом то и дело косясь на меня и моих людей. Было в этом взгляде нечто, что меня беспокоило, но пока еще я не мог понять, что именно. Непогода усиливалась, мокрый снег превратился в метель, видимость была околонулевая. Дальнейшее путешествие было попросту невозможно. Я обнял Таймы со спины, чуть разогнав кровь и согревая ее в объятиях. Невеста мелко дрожала. Маленькая гордая девочка, которая очень старается быть достойной памяти своего горячо любимого отца. «Ты у меня сильная и гордая, и вообще самое-самое, но продолжать путь – безумие. Свернуть шею на ровном месте, расплюнуть. А уж если решится кто-то напасть, кто?» Подобралась разом иллюзионистка. «Исихита, Миказики, Акоя, выбирай любого. Наблюдатели есть от всех. А уж если объединяться», – обрисовал я самые негативные перспективы. «Я их не ожидал, но и продолжать путь считал блажью». Таймы замерла на секунду, но потом все же кивнула, соглашаясь со мной. «Мы останавливаемся здесь», — скомандовал я. «Мы движемся дальше», — возразила мне Исика с невозмутимым видом. «Первый меч империи ничего не боится. Если жаждете поскорее увидеться с покойным супругом, то я вас не держу», — показал рукой на выход из-под навеса, где стояли воины Инари, обтирая лошадей от снега. «Но подвергать опасности будущую жену я вам не позволю. Тем более, княгиня Инари уже дала согласие на остановку». Исика сверкнула глазами и принялась что-то выговаривать дочери вполголоса. «Я чувствовал усталость Таймы, а еще вполне определенное желание крови». Осторожно взяв Исика под локоток и нарушив все мыслимые и немыслимые местные традиции, я отвел княгиню в сторону и прошипел ей на ухо. «Если вы и дальше будете ставить интересы рода выше интересов собственной дочери, то очень скоро ее потеряете. Вы удачно забыли, в каком она состоянии. Так я вам напомню. Если что-либо или кто-либо будет угрожать жизни и здоровью матери моего будущего ребенка, я без колебаний устраню угрозу». Исика скрипнула зубами, осторожно убрала руку из моего захвата и отправилась отдавать распоряжение по поводу комнат в постоялом дворе. «Боги, я-то думал, что у меня будут проблемы с женами, но я же совершенно забыл о тещах». Мелькнула у меня мысль. «Женщины, что ж ты хочешь?» — прокомментировал Камара, обращая на себя внимание. «Что-то случилось», — уточнил я на всякий случай. «В последнее время мы общались не так нечасто, как сразу после переноса в этот мир, а уж сам Бог и вовсе почти не выходил на связь первым. Неспокойно мне», — как-то неуверенно ответил Камара. «Ты не подумай, я не паникую, но после всех передряг и стычек как-то уж очень спокойно ведет себя Кречет, да и Нари у нас само очарование, не к добру это. Согласен, но предпочитаю руководствоваться народной мудростью. Если не можешь предотвратить катастрофу, возглавь ее, ты и так ходячая катастрофа», — хмыкнул Бог. «А чувство юмора — это хорошо, сколько до обряда. Будущая теща говорит про 3 дня, но я уже и здесь жду сюрпризы. А ты как хотел, она за свой рот будет глотки грызть. Ты для нее, чужак, укравший ее дорогую кровиночку, еще и собирающийся умыкнуть старшего наследника себе, а у них они в чести, особенно после воссозданного дракона. Поверь, Исика, комариха еще та, ради такого внука крови тебе попьет немерено. Камара, вы же не вмешиваетесь в жизнь людей», — осторожно заметил я. «Раньше за ним таких знаний человеческой психологии не наблюдалось. Да мы уже и так по самые жвала», — тяжело вздохнул Бог, «и не мы одни такими умными оказались. Просто будь осторожней, неспокойно мне». Исика и Нари сидела у открытого огня и ужинала в одиночестве. Сперва дочь не захотела разделить с ней паланкин, послушавшись этого чужака, а теперь даже не захотела поужинать с родной матерью после разлуки. «Нет, ты мы осталась у себя и приказала никого к ней не пускать», как будто Исика не знает, что этого Руса запретно касался. Везде возле дверей стояла его стража, будто и Нари сами не были в состоянии обеспечить свою безопасность. Каждое решение, каждое слово поперек ее мнения неимоверно бесило Исика. Еще и эта история с первенцем. Всю дорогу из Киото в Осаку она изучала экземпляр брачного договора Таймы. Возмущению ее не было предела. Почему при более высоком статусе ее дочери, она получала права лишь на 2-го наследника, а не на 1-го? «Первенец должен стать Инари», — крутилась в голове Исика назойливая мысль. «Он уже доказал, что унаследует нашу магию. Его дракон не имеет равных». Но нет, этот ушлый чужак шаг за шагом отбирал у рода Инари все. Сперва отнял у Исика дочь, а теперь еще и хочет внука отнять. Не бывать этому. Она еще поборется. Обязательно. Она еще раскроет глаза дочери. Ну а нет, то регентом можно побыть и при внуке. В этот момент пламя в очаге вспыхнуло, будто вторя ее мыслям, и в соседнем кресле воплотилась прекраснейшая девушка с лисьими ушками, 9 хвостами в весьма открытом наряде. Исика тут же пала ниц перед богиней-покровительницей. «Ты не представляешь, дорогая, как же ты права в своих помыслах», — промурлыкала вишневая кицуне, хоть и не была кошкой. «Я давно уже считаю, что чужак сбивает нашу девочку с пути истинного, и мы должны это исправить». Глава 15. Утром буран утих, и мы смогли продолжить наше путешествие в новую столицу. За ночь число постояльцев выросло, но им уже пришлось стесниться, так как лучшие комнаты были заняты нами. Скромный завтрак стараниями хозяина постоялого двора состоял из горки риса, горстки грибов и сушеных водорослей. «Не густо», — тихо прокомментировал я, — «лишь бы с голоду не померли». Таймы ловко орудовала палочками, в то время как я раздумывал над возможностью есть прямо руками. Ложек в постоялом дворе не было предусмотрено, но Маркус, видя мои затруднения, нашел у кого-то из кровников запасную и принес мне. Будущая теща сегодня, на удивление, проявляла даже некоторые эмоции. А то я уже, грешным делом, подумал, что у нее фарфоровая маска вместо лица. Услышав мой комментарий, она взмахом руки подозвала одного из воинов рода и что-то прошептала тому на ухо, вложив в ладонь бархатный мешочек на завязках. Воин скрылся на хозяйской половине постоялого двора, а спустя минуту вернулся с тарелкой жареной рыбы и соевым соусом. Аппетитный запах тут же заполнил общий зал постоялого двора. Я, признаться, и сам пару раз сглотнул слюну от таких ароматов. Камидзу-сан, чуть склонив голову, обратилась ко мне Исика, указывая на рыбу. «Прошу, угощайтесь». «Камидзу, это хоть не какой-нибудь козел на японском?» — на всякий случай я уточнил у Таймы. Та прыснула от смеха, прикрыв рот ладошкой. «Нет, это японский вариант имени Михаил, милый. Я даже опешил от такой перемены. Эта теща на мировую решила пойти, или решила, что голодным я буду еще несносней, чем вчера. Благодарю вас, Исика-сан», — я склонил голову в ответ, но все же не смог не поинтересоваться, есть ли возможность заказать это блюдо и для моих людей. Исика нахмурилась, будто прикидывала в уме, во сколько ей обойдется подобный завтрак. Камидзу-сан, вопрос даже не в стоимости. Она смотрела прямо, не отводя взгляда. У местного держателя постоялого двора может просто не оказаться такого запаса деликатеса, чтобы угостить 40 воинов. Про накормить же речи не идет вовсе. Неужели рыба – редкость в империи, окруженной водой? Удивился я не на шутку. Если вы заметили, то мы сейчас в глубине острова. Местные аристократы обычно не дают разрешения на вылов рыбы в своих землях, а доставка из Осаки ведется мелкой розницей. Большинство местных постояльцев скорее дождутся приезда в столицу и там вкусят блюда с большим разнообразием, чем будут переплачивать на полпути. Я поблагодарил за пояснение, но все же попросил узнать у владельца о его запасах. Сам же по кровной связи попросил Маркуса отправить нашего толмача покрутиться возле кухни. На всякий случай. Спустя еще 5 минут вернулся воин рода Инари и сообщил, что завтрак для моих кровников обойдется в 300 тысяч российских рублей из расчета 15 килограмм жареной рыбы на всех. Это все, что было в наличии у хозяина. Цена в общем-то оказалась запредельной. Я прикинул, что тещенька передала в мешочке за мою рыбку где-то 10 тысяч рублей. Очень недешево стоило уважить будущего зятя. Но тут по кровной связи отозвался Маркус. Ну и ценники у них. 150 тысяч за 15 килограмм рыбы. Она у них молодильная, что ли? Сколько? На всякий случай переспросил я. 150 тысяч. И это еще оптовая цена. Я задумался. В Адлере покупка таверны обошлась мне в 30 тысяч рублей, а здесь за 150. Подозреваю, что можно было купить еще один такой постоялый двор. И вот теперь меня терзало два вопроса. Кто увеличил цену в 2 раза и с какой целью? Самурай, решивший под шумок озолотиться, или сама Исика, решившая таким нетривиальным образом унизить будущего зятя? Комарихи дали мне ответ на эти вопросы достаточно быстро. Все это время мать Таймы участливо ждала моего ответа. Глаза ее светились торжеством. Как же, она смогла утереть нос своему будущему зятю. Ну что ж, мне тоже есть, чем вам ответить. Я вынул 2 макро 5 уровня, которые стоили примерно по 150 тысяч рублей каждый. У Исика и Нари глаза распахнулись до европейского размера, а челюсть была подобрана княгиней уже в полете. Вот на это она точно не рассчитывала. Как и всякая женщина, она привыкла распоряжаться любыми деньгами, до которых могла дотянуться, а богатство моего кошелька вдруг начало уплывать мимо ее загребущих ручек. И это при том, что свою мзду она тоже бы получила. Я демонстративно покрутил камни, любуясь бликами и переливами света, а затем положил макры на стол. Дав знак толмачу подойти, я передвинул один камень в его сторону и произнес: «Это передай хозяину постоялого двора, у него час, чтобы обеспечить вас самой вкусной рыбой в вашей жизни». Толмач поклонился, забрал макры и отправился на кухню. Лицо Исика и Нари стало фарфоровой маской. Вот только у нее вдруг начало дергаться в нервном тике верхнее веко на правом глазу. Как ни старалась она, но тик не прекращался. «А вы, Исика-сан, меня удивили. Вы не только успели выучить русский язык, но еще и наши предсвадебные обычаи. Надо же, как вы ловко запросили выкуп за невесту». Я подтолкнул макр в ее сторону. Исика начала потряхивать. «Что же вы, берите. Вы же хотели поиметь денег. Здесь примерно та сумма, на которую вы рассчитывали. Макр 5 уровня. Мама, да ты и мы. Кажется, начало что-то доходить». Исика шумно сглотнула и сжала руки в кулаки. «Рановато я решил, что теща пошла на мировую. Судя по всему, нас ждали весьма любопытные игрища в будущем. Оставьте его себе». Исика встала с прямой спиной, будто проглотила меч. «У нас в империи детьми не торгуют. Это ваши варварские обычаи. А у нас в империи на родственниках не принято наживаться. Варвары, одним словом», — вернул я вдовствующей княгине ее шпильку. «А еще у нас в империи после предательств честью не торгуют, как на базаре, а казнят. Но куда уж нам до просвещенной японской империи». Исика, молча, вышла из зала с гордо поднятой головой. «Прости». По кровной связи извинилась Тэмэ и отправилась вслед за матерью. А я убрал оставленный макр и принялся доедать одно из самых дорогих в моей жизни угощений. Борзый категорически был против отпускать Кирану в экспедицию самостоятельно. «Наша задача – вас беречь. Отпустить вас одну прямо противоречит нашей задаче. Не хотите идти большой группой? Мы соберем малую. Но даже ваш брат не устает повторять. Хорошо подготовленная группа бьет одиночку, каким бы сильным он ни был. Ксандр, ну хоть ты ему скажи, что мы ненадолго, а малыми силами легче пройти незамеченными. Ксандр кивнул, сидя по-турецки на каменном полу и не отвлекаясь от изучения вороха карт. «Кирана Юрьевна», — устало обратился Борзый к охотнице, — «я вас уже однажды отпустил побегать в одиночестве, и это, сами знаете, чем закончилось. Повторять подобный опыт я не хочу. На вас так, королев, не напасешься. Здесь Киране крыть было нечем. Если бы она тогда была с сопровождением, возможно, Изверн бы несколько раз подумал, прежде чем на нее нападать». «Хорошо, ты прав», — признала она. У Ксандра и Борзова брови одновременно взметнулись в удивлении. Эта женщина и признала правоту мужчины. По-видимому, где-то сдохла весьма редкая тварь. «Собирай пятерку бойцов, пойдете с нами». Командир кивнул и отправился к бойцам. «Редкое здравомыслие», — коротко отозвался Ксандр, разглядывая самодельную карту на куске выделанной животной шкуры светло-коричневого оттенка. «Как будем добираться?» Кирана также склонилась над картой, пропустив последний пассаж в свой адрес мимо ушей. «По наполовину затопленной гряде или по воде?» «По гряде», — высказал собственное мнение охотник и показал пальцем расстояние между вершинами. «Я наращу мосты между незатопленными пиками, а ты будешь контролировать наших водных обитателей. А что их контролировать, если мы вверху, а они внизу? Мне тут дозорные сообщили, что в воде появились плавающие рыбки с полной пастью зубов и с возможностью выпрыгивать из воды на 6 метров. Так что следить за ними надо, если не хочешь случайно стать фаршем». Ксандр решил тут же сменить тему. «Что думаешь со всем этим делать?» Кирана уселась на пол, упираясь спиной в плечо охотника, так что ему был виден только девичий профиль, и то не весь. Охотница вынула клинки из когтей войлока из ножен и расчертила льдом мишень на противоположной стене пещеры. Первый нож вошел в девятку, прежде чем она заговорила. «Как и описывала твоим вкратце, опыта не продолжу, попробую решить все миром. Мне восстанавливать виноградники надо, жилье отстраивать для людей, инфраструктуру, связь с изнанкой восстановить, а на это все нужны верные люди. Твои товарищи особого энтузиазма не выказали, бабки эти, еще оголтелые с самомнением непомерным, рот открывают не по делу. Я их пока не уберу, остальные нормально сотрудничать не согласятся, а если устраню физически, будет не самое лучшее начало для взаимоотношений». Два следующих ножа уже красовались в десятке. «Не жалеешь, что во все это ввязалось?» Охотник чуть повернул корпус так, чтобы Кирана уже упиралась спиной ему в грудь. «Иногда тихо матерюсь. Как-то не так я представляла жизнь богатой аристократки». Охотница замерла, не поднимая головы. «А потом вспоминаю брата, его людей, тебя, Бельков, всех здесь. Что, если бы я не провалилась? Сколько бы вы продержались без пелены, но с тварями по обеим сторонам? А так шаг за шагом, но вроде бы выкарабкиваемся. Ты, кстати, у нас теперь тоже аристократ», — хмыкнула Кирана. Ксандр заметил уголок ее кривой улыбки. «Вот возьмешь, уедешь в Трапезунд, а я тут одна останусь разгребать все это». «Не уеду», — Ксандр осторожно погладил охотницу по плечу. «Охотники своих не бросают, да и не так все страшно, как ты думаешь. При такой команде, как у тебя, разобраться с проблемами – дело времени. Маги восстановят дома, дороги, виноградники. Бойцы совместно с нашими очистят лаборатории и запечатают от греха подальше». «Ну да, зачистит», — кисло повторила Кирана. «А следующее перерождение Бельков как проводить? Давай решать проблемы по мере их поступления. Если думать обо всем и сразу, можно двинуться мозгам», — со свойственным мужчинам рационализмом предложил Ксандр. «Я думал, что ты и в экспедицию эту идешь, лишь бы отложить на время погружение во все эти проблемы. Ты знаешь», — Кирана даже обернулась к охотнику, умастив подбородок ему на плечо так, что их лица оказались очень близко, — «я тоже сначала так думала, что просто сбегаю от ответственности, но потом прислушалась к себе и поняла, что меня туда тянет. Интуиция или магнит для приключений на задницу, я еще не разобралась, но мне туда нужно». Ксандр любовался, как на лице девушки вспыхивали и гасли татуировки, демонстрируя настроение хозяйки. Если до того преобладал синий цвет тоски, то сейчас алые всполохи демонстрировали увлеченность охотницы. «Надо, значит, надо. От одного дня ничего не изменится, а потом уже возьмемся за ворох местных проблем. И я тебя уверяю, мои товарищи, умные существа, они достаточно быстро поймут преимущество сотрудничества с тобой и жизни под одной пеленой». Иван Григорьевич Кречет пристально разглядывал себя в зеркало. Сеансы лечения у подорожникова завершились, но писаного красавца из него пока не вышло, зато вышло весьма приличное количество дерьма. Как-то до этого он не замечал, что нажрал немного, не мало, а под 30 лишних килограммов. И сейчас эти твари цеплялись за жизнь на его теле всеми возможными способами. Но даже тренировки казались чем-то терпимым по сравнению с отказом от привычки пить. Пить много, разнообразно и регулярно. Его ломало и тянуло к алкоголю так сильно, что уже пару раз он останавливал себя, удерживая стакан с виски у самого рта. Вдыхать запах — все, что ему оставалось. Очень вовремя супруга отправилась в реку времени, позволив ему закрыться в собственном поместье под видом траура и срываться на слугах, когда отчаянно хотелось пуститься во все тяжкие. Хорошего настроения не добавляло и то, что у ворот его поместья перебывала половина всех пьяниц и щеголей высшего света, привыкших кормиться за счет его имени. Все они по мобилету предлагали выпить, выговориться и, естественно, развеяться. Ведь жизнь продолжается. Иван Григорьевич пару раз чуть не поддался соблазну, но ноющее после тренировки тело совершенно отказывалось куда-либо идти. Да и вовремя выписанная из специального салона массажистка-кудесница смогла удовлетворить почти все его телесные запросы. Друзья негодовали. В то, что кормушка прикрылась, никто не хотел верить. Как-то так вышло, что неделя затворнической жизни и здорового образа жизни, кречет ему «помоги», весьма приятно сказалось на финансах Ивана Григорьевича. «Так что, Ваня, жизнь твоя была полная ханя», — подумалось Ивану Григорьевичу на трезвую голову. «Ну ничего, он еще приведет себя в порядок, а пока стоит использовать повод утраты, чтобы немного добить себе очков в глазах общества». Он набрал номер тестя и дождался ответа спустя полминуты. «Да, Иван Григорьевич», — голос Пахома Гордеевича в ЦБК был напряжен, будто он не ожидал ничего хорошего от звонка зятя, несколько удивлен столь раннему звонку. «Доброго утра, Пахом Гордеевич. Вот вспомнил про вашу привычку вставать пораньше поутру и трудиться в поте лица на благо нашей империи и решил не откладывать свой вопрос в долгий ящик, раз уж столь благостная мысль посетила меня. Слушаю вас, Иван Григорьевич». Тесть вовсе сел в кресло, судя по скрипу дерева на фоне голоса. «Не томите уж, заинтриговали сверх всякой меры. Вы же знаете, дражайшая моя супруга и ваша любящая дочь, Серафима Пахомовна, страстно обожала лошадей», — начал издалека Иван Григорьевич. Как не знать, голос тестя стал надтреснутым от горя. Он очень сильно переживал, что не смог уберечь от несчастного случая собственную дочь. «У нас ее стараниями осталась конюшня, а я, как вы знаете, безразличен к всему занятию. Вот и подумалось мне, что нужно продолжить начинание Серафимы Пахомовны в несколько ином ключе, чтобы страсть ее жила. Как вы смотрите на то, чтобы основать женскую кавалерийскую школу?» В Осаку мы прибыли к обеду. Княгиня Инари с помпой въезжала в город. На лисе верхом да в окружении вишневых штандартов она ехала через центр города к замку императора. Именно там располагалась императорская канцелярия, куда нам следовало сдать экземпляр брачного договора для визирования. Многие прохожие останавливались и кричали ей вслед: «Бонзай, Инари». Я мог ошибаться, но сейчас у Таймы была своя минута славы. Она ехала с гордо поднятой головой и кивала прохожим. «Что они кричат тебе?» — поинтересовался я у сияющей как медный таз невесты. «Аналог русского. Многие лета. Я порадовался за Таймы. Значит, императорская семья не смогла полностью скрыть ее роль в подавлении государственного переворота. Хотя я предполагал, что огласки постараются избежать». Крики звучали все чаще. Постепенно на улице образовалась толпа, следующая по пятам за нашей кавалькадой. Она шумела, ревела и бушевала, словно штормовое море. И вот в толпе стали слышаться робкие выкрики иного содержания. Все чаще вместо «бонзай» слышались крики «сагиси», и настроение невесты поползло вниз. «Что такое сагиси?» — обратился я к нашему толмачу. «Самозванка. Вот суки. Так и не смирились. Значит, что власть в роду получила женщина. Или это неудавшиеся заговорщики решили жизнь подпортить? Как бы там ни было, но настроением толпы кто-то явно умело управлял. Люди кричали, визжали и улюлюкали, провожая нашу процессию. Когда до замка оставалось каких-то 500 метров, интуиция взревела об опасности, и я успел лишь передать невесте по кровной связи команду: «Активируй защиту». Глава 16. Мой приказ дошел вовремя. Я даже увидел, как вокруг невесты начала образовываться защитная сфера, а через секунду под ногами у лиса с грохотом полыхнула вспышка. Бутон вспышки не успел раскрыться в полной мере, но и сфера защиты тоже внезапно исчезла. Часть людей на улице начала падать, теряя сознание. Остальные ошалело оглядывались по сторонам и резко отпрянули назад подальше от площади, процессии падающих тел. Кто-то в панике побежал, не разбирая дороги, прямо по людям без сознания. Резко стало тихо. Послышался стук рухнувшего на брусчатку паланкина, а вслед за ним ругань Исика и Нари. Но и ругань резко оборвалась. Воины Таймы падали, словно трава под взмахом косы. Сама девушка испуганно озиралась. Я отметил примерную границу, за пределами которой люди оставались на ногах, но и те шатались и пытались ухватиться за ближайшую точку опоры. «Ко мне, быстро!» Позвал я невесту по кровной связи, а кровникам отдал приказ. «Все назад!» Мы рванули с Таймы навстречу друг к другу. Я, объезжая застрявшие трициклы и лошадей, лишившихся всадников, а она, верхом на лисе, делающим крупные прыжки. Один прыжок, второй. На третьем лис под ней просто исчез, и иллюзионистка кубарем покатилась бы по мостовой без сознания, если бы ее не подхватили лозы, выпущенные из серьги винограда. Спеленав Таймы, они уже почти донесли ее и тоже рассыпались прахом. Я едва успел подставить руки и поймать невесту. Да что здесь вообще происходит? Я не знаю, что это было, но оно полностью высосало запас энергии в артефакте, отозвался виноград с тревогой в голосе. Будь осторожен. Я проверил по кровной связи состояние своих людей и понял, что они испытывают слабость, как при опустошении личного резерва. А у Таймы тот и вовсе почти пустовал. Яркой звездочкой энергии в ее утробе сиял лишь наш нерожденный сын. Все назад. Со стороны императорского замка выбегали самураи с мечами на изготовку, но, что любопытно, выстраивались вдоль рва, заполненного водой, ни шагу не ступая на площадь перед ним. Я же рассылал сотни и тысячи комарих, чтобы найти исполнителя покушения. Во всеобщей панике и неразберихе он не мог уйти далеко. Краем взгляда заметил, как вслед за самураями из-за замковых ворот появились лекари в разноцветных кимоно. Но впереди всех горцевал на коне уже виденный мною прежде на приеме у императора виконт Акоя, последователь горностая. Виконт вез на вытянутой перед собой руке свиток, запечатанный золотой сургучевой печатью. Сломанная печать осыпалась так же, как и сам свиток, выпуская наружу незнакомое заклинание. И лишь после этого лекари решились ступить на брусчатку площади. Дальнейших действий я не видел, полностью сосредоточившись на поиске исполнителя. Мои трудолюбивые девочки несли мне каплю за каплей, а я пропускал сквозь себя воспоминания. При этом приходилось еще отслеживать состояние собственного источника, который опустел чуть ли не наполовину. Еще я слышал разговоры кровников, находящихся в пределах зоны поражения. У них не только опустели источники, но и полностью обнулились комплекты артефактов, являвшиеся стандартным набором для комара. Ко мне подошел Маркус под видом помощи с невестой, а сам тем временем, стараясь не привлекать внимания, обратился ко мне по кровной связи. Я догадываюсь, что могли здесь использовать. При нападении на княгиню или после, уточнил я, продолжая фильтровать чужую память крови. После. Когда мы еще служили, ходили слухи, что наши артефакторы создали чудо-средство, способное остановить любое магическое боестолкновение за пару секунд без летального исхода, просто высосав энергию из всего и всех вокруг. На нашем веку ничего подобного на вооружение не попало, но это не факт, что его не было. Я мысленно выругался. Зверек, пушной и северный, еще не успели разработку внедрить, а о ней уже известно всем, кому не лень. Интересно, насколько она была секретной, а еще с легким запозданием пришла мысль, что я очень вовремя сдал на хранение почти весь запас макров в киотском отделении Русско-Азиатского банка, заменив их на чековую книжку в местной валюте. Себе я оставил лишь несколько камней. Вынув макр пятого уровня, так и не доставшийся теще, я с удивлением обнаружил, что он опустошен наполовину. Вот, суки, вовремя, очень вовремя. Спасибо. Поблагодарил я Маркуса за информацию. Позаботьтесь о людях Инари. Им сейчас хуже, чем нашим. Наших я чувствовал общим фоном. При общей усталости и вялости их источники выкачали где-то на две трети. А вот бойцов рода Инари почти досуха. А княгиня, на всякий случай уточнил командир, вдовствующую отдайте местным лекарям, а Таймы медленно восстанавливается сама, скоро придет в себя. Командир ушел. Я же продолжил просмотр чужих воспоминаний и, наконец-то, наткнулся на нечто стоящее. Мужчина метнул в сторону Таймы какой-то овощ. В памяти исполнителя мелькали рваные отрывки, будто он очень долго был в пьяном угаре. Сознание его путало явь с галлюцинациями. Он будто бы и вовсе не понимал, что делал, когда бросал из толпы в тымы не то помидором, не то репой. «Маркус, карта Асаки есть у кого-то?» Командир тут же вернулся ко мне и выдал свернутый в трубочку лист бумаги. Качество было паршивое, но хоть надписи были на русском языке, весьма условно город был разделен на несколько зон. Торговую, морскую, респектабельно культурную, аристократическую и трущобы. Видны были расположения рек и каналов, основных въездов и выездов из города, железнодорожного вокзала и, конечно же, императорского замка. Сверившись со сторонами света и картой, я вполне отчетливо сообразил, что мой исполнитель уходит отнюдь не в бедняцкий квартал, а в порт. За ты мы отвечаешь головой, я скоро вернусь. Отдав приказ командиру, я скользнул в одну из боковых улочек и отправился вслед за исполнителем. Я словно попал в другой мир. Повсюду сновали рикши, развозя пассажиров в разных направлениях. Респектабельные особняки в несколько этажей со своими садиками и беседками сменялись более скромными домами. Обилие звуков заглушало мои торопливые шаги. За незнакомой речью на улицах я слышал свистки паровозов, крики торговцев, предлагающих свой товар, гудки кораблей в заливе. В воздухе висел запах рыбы и специй. Именно этот запах постепенно вывел меня в припортовую зону с множеством забегаловок и трактиров, разбросанных среди складов. Возле одного из трактиров, привалившись к стене, стоял нужный мне человек в старой, но опрятной одежде. Завидев меня, он, шатаясь, поплелся за угол питейного заведения. В тупике воняло мочой, сыростью и тухлой рыбой. Свет сюда проникал с трудом. В кучах мусора шуршали крысы, чьи маленькие черные глазки оценивающе прошлись сперва по пьянице, а затем по мне. Почуяв во мне угрозу, местные хозяйки скрылись в своих норах. Дойдя до конца тупика, пьяница снова привалился к стене и тряхнул головой, сбрасывая оцепенение. В руках у него была бутылка чего-то горячительного, к которой он раз за разом присасывался. Исполнитель оказался европейцем. И что меня еще больше удивило, на глазах его блестели слезы. «И че вы пошли, ик, за мной?» – бормотал он себе под нос. «Я не хотел, но выбора не оставили. Что мы, простые люди, можем супротив вас?» Он снова приложился к горлышку. «Ничего, кто вас нанял? Ответите сами, я все равно узнаю ответ, но это займет чуть больше времени, и процесс вам не понравится». Ответить он не успел, ибо в груди его спустя секунду красовалась огромная сквозная дыра от огненного шара. Алкоголь еще продолжал литься в горло, хотя исполнитель уже был безоговорочно мертв. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы узнать находящегося за моей спиной мага. Дар все это время фиксировал входящую в тупик группу воинов. Викон такое, зачем же убивать ни в чем не повинного человека? Это было предупреждение, граф. «Чтоб вы понимали серьезность моих намерений», самодовольно ухмыляясь, произнес виконт в окружении воинов с эмблемой горностая. «Ваша невеста у меня в руках, жизнь ваших людей висит на вороске, а вы беспомощны и без магии. Либо вы клянетесь кровью вернуть мне Эракура, либо империя не досчитается одного графа. Маркус, как у вас ситуация?» «На всякий случай перестраховался я, все в норме. Помощь оказана, обе княгини и Нари пришли в себя», коротко отчитался тот. «Вам ничего не угрожает?» «Нет, есть только проблема с подзарядкой от макров, она недоступна. Я знаю, их тоже опустошило, как и источники. Передай моей невесте, чтобы не верила никому. Нас атаковали люди виконта Акоя. Передам. Помощь нужна», Маркус был максимально лаконичен. «Сам справлюсь. Что вы решили, граф?» В руке у виконта был мобилет. «Мне давать команду убить вашу невесту?» Я смотрел на этого самоуверенного болвана, который сам пришел ко мне и угрожал убить дорогого мне человека. Смертник. Прав был Акоя, империя сегодня не досчитается одного из своих подданных. Только это будет не граф, а виконт. По большому счету, вопроса убивать их или нет уже не стояло. Пока этот хмырь угрожал лично мне, меня это не особо трогало. Но стоило ему упомянуть таймы и моих людей, и он сам подписал себе смертный приговор. Оракул, лишь причина, даже отдай я им мальчика, они бы все равно остались нашими врагами. А оставлять врагов за спиной у дорогой мне женщины и наших будущих детей – сущее безумие. Я выпустил дар на всю доступную мне мощность. Мать Великая Кровь, как же я давно этого не делал. И хоть три узла печати все еще сдерживали меня, но на то, чтобы утопить в своей крови этот десяток самураев вместе со своим господином, силы мне хватит. Время переговоров завершилось. Можно было, конечно, обернуться эргом, но огромная зверюга привлекла бы внимание гораздо больше, чем 10 обескровленных трупов в припортовой зоне. Да и бить следовало одним ударом, чтобы случайно не словить сюрприз от кого-либо из нападавших. Образцы крови всех 10 воинов собралась у меня на левой ладони, а вот кровь Акоя я собрал в правой. Вам никто не поможет. Акоя принялся набирать номер на мобилете в попытке меня поторопить. Что вы решили, граф? Что я решил? Моя улыбка могла бы растопить снега на вершине вулкана Фудзи. Я решил, что вы умрете. Я дал команду крови покинуть их тела еще до окончания собственной фразы. И теперь передо мной, переливаясь всеми оттенками алого, расцветал невообразимо прекрасный бутон крови. Рядом с ним формировался бутон поменьше, то и дело вспыхивающий огненными языками магии Виконта. Цветы раскрывались, наливались силой, а Акоя с его людьми рыдали кровавыми слезами, не в силах противостоять моей магии. Кричать они не могли. Очень сложно кричать, когда рот полон собственной крови. Вместе с тем, я не испытывал ни удовольствия, ни удовлетворения от убийства. Не было и безразличия. Скорее, глубоко внутри сидело ощущение, что так должно быть. Не потому, что я сильный и могу это сделать безнаказанно, а потому, что оставлять врагов за спиной нельзя. Тем более, если эти враги имеют доступ к нашим военным разработкам и в открытую нападают под носом у императора. Последняя мысль несколько изменила мои первоначальные планы. Завершив выкачку крови из самураев, я чуть замедлили процесс у Виконта. Притянув его бутон к себе, погрузил в него одну ладонь и принялся считывать память Акоя. Слишком серьезными были ставки. Виконт не сам решился на подобный демарш. Его, как разменную монету, отправил на убой зачинщик неудавшегося переворота, некто Аканизуми, которому слишком дорого обошлось наше вмешательство. Ему пришлось заплатить немыслимые для местных 200 миллионов йен, чтобы с него не спустили шкуру в назидание остальным. Сказать, что он был зол, это ничего не сказать. План был очень даже неплох. Дождаться, пока кортеж въедет на площадь, взорвать артефакт чудовищной силы, чтобы активировать защиту императорского замка. Оказалось, что император сделал некоторые выводы и всеми правдами и неправдами купил прототип нашего армейского артефакта. Местные умельцы его доработали, и он стал не одноразовым, а самозаряжающимся. Выкачанные источники у всех магов в округе и разрядившиеся в хлам артефакты как раз и пошли на это. Вспомнилось, как самураи из замка и лекари не спешили выходить на площадь, пока Виконт не сломал печать на свитке артефакте. Теперь хотя бы стало понятно почему. Как итог, я должен был остаться совсем без сил, клюнуть на приманку пьянчушки исполнителя и сам прийти в лапы Акои без сил, без артефактов и без возможности подзарядки из макров. И все бы вышло, если бы у меня был 7-й, всем известный, уровень. Они даже перестраховались и высосали энергии на уровне источника 9-го ранга, как у Тэмы, но до моего реального 13-14 им было ой как далеко. Узнав имя заказчика, я оборвал мучения Виконта. Теперь в тупике лежало 11 иссушенных мумий. Цветок крови Виконта все еще полыхал на моей ладони, и я по очереди обошел всех своих жертв, поджигая тела и маскируя следы своих деяний. Магия огня Акоя бездымно сжирала останки, даже не пытаясь перекинуться на соседний мусор. Тела полыхали свечками и осыпались серым пеплом. Наблюдая за огнем, на ум пришла вполне логичная мысль. Вряд ли Аканизуми отправил Акоя на задание без соглядатаев. Выпустив комарих, я снова принялся искать, но минуты таяли, не принося результата. То ли я ошибся, то ли чего-то не учел, да и вариант с оракулом казался лишь предлогом. С другой стороны, мое непонимание пользы от оракулов не означает, что другие также не осведомлены в этом вопросе. Возможно, мальчик ценен настолько, чтобы ради владения им убивать без оглядки. Надо будет разобраться в этом вопросе. Пока все видения, показанные мальчиком, не просто не сбылись, а были весьма далеки от реальности. Спустя полчаса ничего в тупике не напоминало о нашем противостоянии. Лишь 2 цветка выкачанной крови мерцали переливами алых слез передо мной. Я мог бы впитать их, восполнить опустошенный источник, но почему-то мне казалось это неправильным. Я вспомнил поведение эргов в отношении людей, как заведомо слабых противников. Похоже, нечто похожее я испытывал сейчас. Да, люди Акоя спланировали шантаж, угрожали жизни Таймы, но они были слабее, а потому подпитываться ими я считал неправильным, да и приносить их в жертву комара тоже не стоило. Если убийство под сожжение еще можно было как-то замаскировать, то жертвоприношение любой маломальски компетентный специалист определит. Не хотелось добавлять комара лишних проблем с горностаем. Я последний раз взглянул на цветы и осушил их. В груды мусора посыпалась бурая пыль, некогда бывшая оживительной влагой, питавшей организм. Выходя из тупика, я слышал шуршание бумаги и тонкий писк вылезших из своих нор крыс. Префектура Яманаси, дом семьи Аканизуми. Князь Акио Аканизуми ждал вестей. Последнее время его настроение не могли улучшить ни новые наложницы, ни известия об увеличенной добыче макров командами рода. Казна опустела наполовину после откупных императору, а все из-за этого Руса и соплячки Инари. Именно они сорвали столь тщательно подготовленный переворот. Акио отвернулся к окну, бездумно блуждая взглядом по заснеженной поверхности озера Кавагути. Ему бы сейчас такое спокойствие, но внутри него клокотали гнев, ярость и жажда мести. Когда Акио сообщили, что Камарин с девчонкой вернулись в империю, Акио не стал медлить. Идея пришла сама собой. Нужно было просто разыграть все, как по нотам. Сам того не зная, император в этот раз стал их соратником. Артефакт, купленный у русов на откупные Аканизуми, сработал как надо, осушив источники магов и уничтожив артефакты. Бонусом стало даже опустошение макров, что гарантировало отсутствие подпитки комариным по дороге. И теперь Акио ждал. Во-первых, князь хотел вернуть своего оракула. Отыскать его стоило немалых трудов, потому еще более обидным было его потерять. Ну и никто не отменял месть, сладкую и справедливую. После возвращения оракула графа надлежало убить. В углу послышалось шуршание. Цокот маленьких коготков по деревянному полу отчетливо звучал в тишине. Акио обернулся и встретился взглядом с серой мышкой, проворно семенящей из угла к низкому столику, заставленному разными яствами. Не добегая до стола, мышь резко остановилась и принялась гоняться за собственным хвостом. Стоило его словить, как перед Акио в полный рост встал его младший братец от наложницы, пятый сын бывшего сёгуна, Гора. Высокий и болезненно худой от постоянных смен ипостаси, чуть подслеповатый и с мелкой шерсткой по всему телу, Гора не был любимчиком отца, но Акио брата пригрел и обеспечил протекцию. Взамен Гора часто выполнял его поручения. «Угощайся, брат, здесь все, как ты любишь», — Акио указал на стол. Перевертышу всегда требовалось много еды, чтобы восстановить баланс энергии после смены ипостаси. Гора сперва надел приготовленное для него кимоно и лишь после этого присел за стол. Отерев ладони и лицо влажным полотенцем, он, наконец, принялся за трапезу. 5 минут Гора потребовалось, чтобы утолить первый голод. Все это время Акио терпеливо ждал, давая возможность брату насытиться. «Меня в этом тупике чуть крысы живьем не сожрали», — выругался Гора, оторвав взгляд от еды. «Но, признаюсь, оно того стоило». «Что именно?» Акио запрещал себе радоваться, пока не услышит подтверждение. «Там такие фонтаны крови были, что даже крысы посчитали нужным убраться», — с восторгом принялся рассказывать брат. «А этот ваш Русон явно не маг крови, обманули вас. Все знают, что ни один маг крови от дармовой подпитки не откажется, а этот только вытянул ее всю из тела и пальцами потрогал, затем высушив пыль. Такое высокоранговым водникам тоже под силу. Ты уверен?» Акио не мог поверить, что разведка ошиблась. Но и брату просто незачем было врать, ведь прошлый раз в Киото все тоже видели капли крови в воздухе. Ну так логично же, кровь ведь жидкость. И убить человека, испарив из его тела всю жидкость, в общем-то легко, пожал плечами Гора. Ты сам говорил, что у него сестра, высокоранговая водница. По-моему, логично предположить, что и брат имеет схожие способности. Ну а то, что он кровь использовал для демонстрации, так на мага крови не каждый решится пойти. Удобно ведь, ими же с детства пугают. Вон, даже ты подготовился, как будто к битве с 9-м рангом, и, кстати, был прав. В каком смысле прав? Его взрывом опустошило не полностью. Он не доехал до зоны полного иссушения, оказавшись на границе, но остатков энергии с лихвой хватило, чтобы отправить в реку времени Виконта и его людей. Гора снова принялся за еду, но делал это уже степенно, используя бамбуковые палочки. Наше имя там не звучало, на всякий случай уточнил Акио, зная, что для спасения жизни Виконт мог выдать его без сожалений. «Нет», — мотнул головой брат, — «но, знаешь, я тут понял одну вещь». «Какую?» Акио действительно было интересно. Иногда его младший братец-мышонок замечал вещи, на которые другие шпионы не обращали никакого внимания. Рус не собирался никого убивать до того момента, пока Акоя не начал угрожать убить девицу Инари. Глава 17. К своим я возвращался в мрачном расположении духа. Не способствовало его улучшению и поломка мобилета. Не рассчитана была емкость макро внутри на работу артефактов высшего порядка. А мобилет нужен был срочно. Я рассчитывал купить новый мобилет, но оказалось, что вполне удобное устройство в нашей империи считалось чуть ли техномагической новинкой в Японии. Продавались мобилеты в нескольких премиальных магазинах в центре города. При этом стоили, ну, почти как рыба в постоялом дворе. Выбирать не приходилось, да и смысл. Главное, он выполнял свою функцию. Расплатившись за приобретение чеком, я задумался, кому звонить со своей информацией о сливе за границу передовых военных артефактов. С учетом сферы применения должно поставить в известность Орлова, но с учетом специфики поисков шпионов и предателей Медведев подходил значительно лучше. Подумав немного, все же вбил номер главы имперской службы безопасности. Благо, память крови с легкостью подсказала все необходимые данные. Дмитрий Федорович ответил не сразу, подозреваю, еще и успев меня обматерить предварительно, на чем свет стоит. Михаил Юрьевич, надеюсь, вы по делу, ибо прерывать совет безопасности на поболтать больше, чем на пару минут, я не готов. Голос Медведева был уставшим и недовольным. В целом, я его даже понимал. Если бы ему каждый граф или барон звонил напрямую, как я, никаких нервов не напасешься, да и времени. Меня же в этой ситуации выгораживало наличие звания и руководства спецподразделением. Дмитрий Федорович, мне и двух минут хватит. А если рядом с вами граф Орлов, то ему тоже полезно будет услышать мою информацию, коротко обозначил я сферы государственных интересов. Остальным я бы не рекомендовал. Я слышал, как Медведев, тихо ругаясь себе под нос, позвал Орлова и вышел в отдельный кабинет. Щелчок закрываемой двери подтвердил, что они готовы слушать. Я кратко пересказал ситуацию с артефактом, упомянув, что известно мне о нем исключительно из слухов моих ветеранов. Но вот его работу пришлось ощутить на себе. Кроме того, я сообщил об усовершенствовании японцами устройства в части подзарядки, честно обозначив собственное мнение о последствиях этого усовершенствования. Одно дело, просто погасить некое площадное мощное заклинание или артефакт, и совсем другое, обнулить источники собственных магов и их макров, артефактов с целью перезарядки. Кто воевать-то тогда будет, если всех выкачают? Силовики молчали долго. Комарин, вот где ты на мою голову взялся-то, в сердцах выдал Медведев. Что ж к тебе неприятности-то липнут, как репья к собаке? Не могу знать, Дмитрий Федорович, улыбнулся я. Может, у меня вообще паранойя разыгралась, но вот как-то до переворота у японцев таких артефактов не было, а потом, бац, и появились. То есть сливу месяц-полтора от силы. Ну и стоит это, наверное, должно немало, если кто-то передал прототип. То-то и оно, Миша, включился в беседу Орлов. Стоит это не просто дорого, а очень дорого. Скажем так, раза этак в три дороже твоего дирижабля. И представь, каково нам с Дмитрием Федоровичем сейчас узнать, что наше тактическое преимущество, столь тщательно разрабатываемое, вдруг обнаружилось в Японии. Надо искать крысу, ответил я то, что они и так понимали, разжиревшую и обнаглевшую крысу. Возможно, успевшую подать в отставку за это время и наслаждающуюся результатами своего предательства. Вот что, Медведев собрался с мыслями, если сможешь узнать хоть что-то по этой теме, будем премного благодарны, без шуток. А нет, то и этого уже с лихвой хватает на орден. Комарин, может, тебе контрразведчиком стать? Смотрю, у тебя отлично получается. Где-то на фоне начал возмущаться Орлов, что ему некем меня заменить, а Медведев пусть радуется, что ему и так смежное ведомство помогает по доброте душевной. Последним, что я услышал в трубке перед разрывом связи, были слова Данила Андреевича. Я же говорил, что он за державу болеет, а ты его эгоистом, засранцем и наглой рожей называл. Я чуть не рассмеялся, но сдержался. Медведев все никак не мог мне простить самовольный захват его кабинета для поисков Марии Петровны, но, кажется, начал оттаивать. Так, глядишь, скоро и общаться сможем нормально. Императорский замок в Осаке не выглядел столь аутентично, как в Киото. Было ощущение, что его не раз достраивали и перестраивали. Единым архитектурным ансамблем и не пахло. Мне он напомнил самый настоящий термитник с сотнями входов и выходов, снующими повсюду людьми и полным ощущением нахождения под присмотром. Казалось, что за тобой следят все, даже крысы из темных углов. Наши делегации уже разместились в гостевом крыле. Все ждали только меня. В период моего отсутствия с Тэмой находилась усиленная стража. Заходя в покой к невесте, я ожидал чего угодно, кроме увиденного. Посреди низкой деревянной кровати, укрытой тонким матрасом и простынями, верхом на незнакомом самурае скакала Тэмы. При этом она издавала вполне узнаваемые и приличествующие ситуации стоны. Как ни странно, но первой мыслью при виде всего этого великолепия была, откуда здесь кровать? Невеста когда-то рассказывала, что у них принято спать на тонких матрасах прямо на татами, и уже второй мыслью стала вполне соответствующая реалиям. Не верю. Между тем девушка ритмично двигала бедрами, упиралась ладошками в грудь самураю и даже откинула голову назад, позволяя темным локонам разметаться по спине. Я активировал дар и сверил местонахождение Тэмы. Та как раз находилась в соседних покоях, распоряжаясь распаковкой вещей. «Дорогая, сможешь узнать почерк?» Я транслировал невесте представление, когда в ответ услышал цветастые ругательства. «Проведи рукой по девушке». Кое-кому всегда плохо давалась проработка иллюзий. Я тихо подошел со спины к невесте и провел ладонью между лопаток, ощутив разгоряченную бархатистую кожу. «Живая», — прокомментировал я. «Пульс, температура, пот, все на месте. Тогда на кого-то нацепили для устойчивости», — прокомментировала Тэмы. «Попробуй вывести из себя, и иллюзия спадет. Это та, кто я думаю». «Да». В голосе невесты слышна была искренняя печаль. Что же, вывод напрашивался только один. «Исика-сан, я, конечно, предполагал после свадьбы близкое знакомство с роднёй невесты, но что оно будет настолько близким, не надеялся. Девушка, выглядящая как моя невеста, лишь на секунду запнулась и стала двигаться еще активней, стоны удовольствия были все громче, капельки пота стекали по ее спине. Хаем своеобразный у вас траур по супругу, Исика-сан, если вам так не хватало мужчины, могли бы сказать дочери. Она с радостью одобрила бы любой ваш выбор для повторного брака». Вот теперь видение сперва дрогнуло и замедлилось, а затем и вовсе пошло рябью. «Не смейте осквернять память моего дражайшего супруга». Голос женщины был подобен стали. «Да вы и сами неплохо справляетесь», — пожал я плечами и принялся рассматривать, как расползалась лоскутами наведенная на актеров иллюзия. Выглядело это мерзко, будто с людей заживо сползала кожа, оголяя их настоящее нутро. Исика что-то тихо сказала по-японски, и пара, накинув на себя кимоно, спешно удалилась из покоев, а кровать с матрасом остались. Будущая теща порывалась последовать за актерами своего погорелого театра, но была остановлена моей рукой, перекрывшей выход. «Вот чем я вам так не угодил, Исика-сан», — полюбопытствовал я. «Вылечил вашу дочь, оберегаю ее, убью любого, кто будет угрожать ей и нашим детям. Но, нет, вы отчаянно не желаете проявлять адекватность. Более того, провоцируете меня некими проверками, результат которых роняет отнюдь не мою честь. Вы ей не пара», — раздельно произнесла будущая теща, глядя мне в глаза. Для этого ей пришлось высоко задрать подбородок из-за ее миниатюрного роста. «Она, княгиня, вы, граф. Ее род насчитывает несколько тысячелетий, а ваш, едва 300 лет, у нее 9-й ранг, у вас, 7-й, вы требуете от нее верности, при этом свою не храня, вы ущемляете интересы рода Инари, защищая свои собственнические замашки, она должна сочетаться обетами с сильнейшими магами ради рождения сильной новой крови, в конце концов, она, меч империи, а вы, всего лишь командир военного подразделения, вы оказались настолько слабы, что даже первенец унаследовал дар Тэмы, воссоздав дракона. Это не ваша сила и не ваша кровь, это наше дитя. Но вы и его отбираете, пользуясь влюбленностью наивной дурочки. Я смотрел на Исика и видел глаза, горящие праведным гневом. Она всеми силами фанатично отстаивала позиции рода Инари. В другой ситуации это вызвало бы у меня искреннее уважение, но не в этом случае. Объяснять что-либо ей в императорском дворце я просто не стал. Эта информация была не для лишних ушей, коих здесь хватало с лихвой. «Исика-сан, вы не видите всей картины», — покачал я головой, убрав руку с пути женщины. «Вам придется смириться с нашим решением. Оно наилучшее для всех нас. Вы даже не любите ее», — перешла к последнему женскому аргументу будущая теща. «Я убью за нее. В вас говорят эгоизм и пыл, Камидзу-сан, свойственной молодости», — вспыхнула женщина, впервые проявив какую-либо эмоцию, кроме гнева. «Это не любовь. Ну извините, как умею», — криво усмехнулся я. Для меня безопасность моих близких стоит выше каких-либо чувств и эмоций. Вы еще и наивны, горестно вздохнула она. Случись что, даже если вы и захотите вмешаться, вы, во-первых, не будете иметь на то права, дабы не развязать войну между нашими странами, а, во-вторых, даже если вы окажетесь настолько хорошим, как о вас говорит дочь, и рискнете ввязаться в бой на ее стороне, вы просто не успеете. Вам ли не знать, сколько занимает переброска сил на такое расстояние, даже с учетом наличия собственного дирижабля? Аристократы не просто так вступают в брак не по любви. Чтобы руководить родом, нужны трезвый ум и расчет. Поэтому и только поэтому наиболее часты браки между соседями или хотя бы подданными одной страны. И скорость вступления в бой здесь не последний фактор. Я впервые увидел в Исика не фарфоровую куклу с непомерными амбициями, а женщину своей эпохи, с молоком матери, впитавшую многие прописные истины для этого мира. Приходилось признать, что ее логика была безупречна для стандартной ситуации, но не в нашем случае. У нас было скрыто столько подводных камней, что на каждый ее аргумент я мог привести контр, начиная с ранга магии и заканчивая скоростью реагирования на угрозу. Но не будучи уверенным в верности Исика, мы с Таймой решили молчать и не раскрывать всей картины. И все же я позволил себе сказать: «Исика-сан, вы – разумная и честолюбивая женщина, но видящая сугубо вершину айсберга и оттого делающая неверные выводы. Нас с вашей дочерью связывает весьма специфическая клятва. Если вы когда-либо решитесь поверить нам и принести такую же, то практически все приведенные вами аргументы потеряют всякий смысл. Вы узнаете правду. Подумайте». Покой я покинул, оставив Исика в глубокой задумчивости. Что-то как-то я погорячилась. Кирана стояла на краю скального выступа и морозила поверхность воды, не давая огромной туше неизвестной твари выпрыгнуть и схарчить их. Здесь же комары метко швыряли магические гранаты и отстреливали редких летучих тварей. Ксандр же в это время наращивал очередной переход между пиками затопленной гряды. Если первые два моста дались ему сравнительно легко, расстояние между пиками было порядка 100 метров, то следующая точка опоры виднелась как бы не в полукилометре от них. Более того, вода все прибывала, будто кто-то нарочно открыл пробку слива в огромном бассейне, намереваясь утопить отчаянных смельчаков, выбравшихся из-под защиты пелены. И ко всему прочему, на горизонте виднелась сизо-черная туча, намекавшая о скорой смене погоды не в лучшую сторону. «Может, сделать не мост, а нарастить выступающие колонны?» – предложила охотница, намораживая очередной слой льда поверх уже давшего трещину. «Что ж ты за тварь такая, что пятиметровую глыбу башкой пробиваешь на раз?» — мысленно ругалась Кирана. «Нет, с колонны нас больше шансов столкнуть, а до моста еще допрыгнуть надо», — упрямо возразил охотник, прокладывая свой шедевр каменного зодчества. Надо признать, что строил Ксандр на совесть, планируя вернуться обратно по своим же мостам. Ни один из них пока не разрушился, хоть их опоры и подвергались атакам всевозможной водной живности. Когда лед в очередной раз дал трещину, Кирана разозлилась. «Приготовьтесь, сейчас будет бабах», — со злорадством произнесла она и запустила свой коронный маленький шарик антагонистичных стихий, который по мере приближения к твари все сильнее белел и расширялся. Грянул взрыв такой силы, что, если бы не активированные тактические военные щиты, их бы просто нашпиговало осколками льда. Да и поднявшаяся на высоту более 15 метров волна чуть не снесла их с каменного пятачка. В ушах звенело тончайшим комариным писком. В глазах плавали белые пятна. Никто не мог пошевелиться. Кирана опустила глаза вниз и увидела, что, как и все остальные, практически вросла к камень стараниями Ксандра. Кое-как нащупав на поясе склянку с лекарским зельем, охотница сделала пару глотков и почувствовала, как ясность сознания и чувств снова возвращаются к ней. «Напомни мне как-нибудь взять тебя на рыбалку», — хмыкнул Ксандр, заглядывая куда-то вниз. «Беспроигрышный вариант». Кровники по одному подходили к краю каменного пятачка и начинали смеяться и восторженно кричать. Кирана последовала их примеру и тоже взглянула вниз. По поверхности воды растекалось огромное черное маслянистое пятно и разрозненные куски некогда грозной твари, охотившейся за ними с самого выхода в экспедицию. Остальные морские обитатели пировали на останках местного короля или королевы, разрывая куски мяса и заглатывая на ходу. Совсем рядом уходила на дно полная острых зубов пасть твари, внутри которой могли спокойно разместиться все кровники Киарана с Ксандром вместе взятые и даже не потеснились бы. А вот это непорядок. Пробормотал кто-то из комаров и принялся водой выталкивать пасть на поверхность. Нужно же трофей взять. Вон, пусть Кирана Юрьевна коллекцию ножей пополнит. Мужчины с энтузиазмом занялись челюстной ловлей, на время забыв о цели путешествия, в то время как Кирана замерла, анализируя собственные чувства. Всю свою жизнь в Восьмиличи она пыталась отстоять собственное право на независимость, сталкивалась с уничижительным обращением со стороны других охотников и отчаянно боролась. Здесь же мужчины не просто признавали ее равной, но и восхищались, выказывая заслуженное уважение. Вон, она даже не подумала о трофее, а кровники сами взялись помогать. Это было настолько непривычно, что Кирана скупо улыбнулась. Именно такое братское честное отношение подкупило ее в общении с Михаилом и вот теперь с кровниками. Когда бойцы высыпали у ее ног горку треугольных зубов, размером с ее ладонь, Кирана с некоторым недоверием смотрела на них. «Я знаю одного мастера по оружию, он сюрикены может из них сделать», — кивнул Борзый на горку зубов. «Ах да», — кровники подтащили остов уже ставшей наполовину беззубой верхней челюсти и указали на выемку, «здесь макр, и он по праву ваш». Кирана вынула меч из кости Маматуса и осторожно вскрыла костный нарост. Прошло слишком мало времени, и макр еще светился. Абсолютно черный, он вызывал непроизвольные мурашки по коже. Поддев лезвием макр, охотница затолкала его в кожаный мешочек. Пятерка. Полновесная пятерка. Невероятно. Вторая в ее жизни, но в этот раз добытая честно и самостоятельно, без чьей-либо помощи. Спасибо. Выдохнула она и рассмеялась. Нервное напряжение отпускало. «Когда вернемся, с меня выпивка за удачную охоту». Кирана сказала это в соответствии с их охотничьими традициями, но заметила неуверенность во взглядах комаров.